Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая изучение жизни и служения апостола Петра, мы заметили, что он родился в Вифсаиде Галилейской, хотя его семья позже переехала в Капернаум. Симон Петр носил характерное отличие галилеянина на протяжении своей жизни. Его речь указывала, откуда он происходил. В Евангелии от Марка мы читаем: «Стоявшие тут опять стали говорить Петру: „Ты галилеянин, и наречие твое сходно“». Капернаум, расположенный на берегу Галилейского моря, был важным городом с сильной смесью римского и греческого влияния. Мы можем поэтому предположить, что Симон Петр был хорошо вышколен по-гречески, а также по-арамейски, так что он мог свободно разговаривать со всеми классами людей, живущих в Галилее. Его ремесло рыболова, естественно, приводило его в контакт с смешанным населением, говорящих по-гречески и по-арамейски. Предложение в Деянии святых апостолов в 4 главе 13 стихе, видя смелость Петра и Иоанна и приметившись, что они люди неклижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом, просто указывает, что они не проходили раввинских школ. Также сама мысль была выражена относительно Господа Иисуса Христа, когда Он говорил смело и со властью. И дивились иудеи, говоря: «Как Он знает Писание, не учившись?» Они были озабочены, что те, кто не прошли богословские школы того времени, могли говорить с таким авторитетом о религии или духовных предметах. Дом Симона Петра, дом семьи, стал центром поклонения и местом, которое Господь часто посещал на своем пути через Галилею. Интересно поэтому заметить, что археологи заявляют, что они нашли дом Симона Петра, который имел вид просторного, но простого жилища. Разные известные писатели давали описание здания, в котором была построена христианская церковь в Капернауме. Любовь Симона Петра к учителю и Господу и верность его Господу побуждали его приглашать Господа в его дом, когда только предоставлялась для этого возможность. Следуя за порядком событий, данным в Евангелии от Марка, мы замечаем, каким образом больной расслабленный человек был исцелен. Какая была реакция Петра, когда маленькая часть крыши Галилеи была проломлена, чтобы опустить человека пред Христом? Это показалось незначительным для него, ибо он сознавал с удивлением власть, с которой Христос говорил больному человеку, сначала сказав: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, и тогда встань, возьми твою постель и ходи». Дальше важным уроком мог научиться восторженный ученик и последователь Иисуса Христа. Господь Иисус опять посещает берег Галилейского моря, вблизи того места, где Он призвал Симона Петра следовать за Ним. Как обыкновенно, присутствовало много народа. Иисус, за которым близко следовал Петр, приблизился к столу, за которым сидел человек Левий Алфеев, собирающий пошлины. Что особенно было в этом? Господь сделал призыв, какой Он сделал Петру некоторое время перед этим: «Следуй за мной». Кто был Левий? Какое было его призвание или труд? Левий был иудеем, который собирал пошлины от римского правительства и поэтому был ненавидим иудеями. Эдершайм указывает: Левий Матфей был не только мытарем, но худшего рода, принадлежащему к тому классу, о котором сказано: покаяние представляет специальную трудность. Собирающие пошлины с кораблей были, вероятно, худшими, если мы будем судить по притче: горе кораблю, который плывет, не уплатив пошлины. Симон Петр, Андрей его брат, наверное, имели дело с такими собирателями пошлин и ненавидели их интенсивной ненавистью за их пути грабежа. Теперь, когда он следовал за Господом Иисусом, идя по берегу, он услышал слова от Господа: «Следуй за мной, Левий Матфей». Какая была его немедленная реакция? «Будет ли этот собиратель пошлин ходить со мною, когда я буду служить Господу Иисусу Христу? Будем ли мы соработниками для дела Иисуса?» Почему? Левий и его когорты были из года в год ненавидимы, служа Риму, в то время как грабили иудеев. Какому великому уроку должен научиться Петр? Чудная благодать Господа Иисуса, а также его всеведение, проявленные в этом призвании, который был немедленно принят, так же, как был принят призыв Симона Петра. Какую перемену характера должен пережить Левий Матфей? Какое удивление это должно было для Симона Петра, когда еще раз он пришел к сознанию власти, с которой Христос говорил, и удивительной трансформации, которая произошла по его слову. Петр продолжал приобретать познание путей Господних и, вероятно, незаметно для себя, духовно формировался для труда, которому призвал его Господь. Не напоминает ли это нам призыв Господа Савла из Тарса и реакцию многих ранних христиан при вести об обращении Савла? Они боялись Савла. Они интересовались переменой, которая произошла в его жизни. Они даже сомневались в правдивости перемены. Будучи верующим, видели ли вы чудную перемену в жизни того, кто раньше был врагом евангельской вести, и удивлялись, была ли эта перемена действительной? Быть избранным Богом, трудиться рядом с тем, кто раньше был преследователем церкви, является испытанием верности служителя Господу. Петр теперь должен был принять Левия Матфея как брата во Христе, как соработника Богу. Простое предложение в Священном Писании преисполнено значение и истины. После этого был обед в доме Левия. И кто были гости? Другие собиратели пошлин с тем же самым клеймом, прикрепленным за ними и их положением. Чувствовал ли Петр удобно в таком обстоятельстве? Чувствовал ли он себя как дома, в доме того, кто незаконно обогащался от сбора пошлин? Иисус принял приглашение и привел свою маленькую группу учеников в тот дом. Петр уклонился бы от такого приглашения, но теперь, как близкий последователь Господа, он должен научиться уроку, что никакой человек не бывает вне искупительного труда Господа Иисуса Христа. Этому важному уроку должен был научиться Петр. Это также важный урок, которому мы должны научиться сегодня. Всякому, кто верует и реагирует на весть Евангелия, для такого человека спасение становится реальным, положительным и благословенным. Он становится новым творением во Христе. Петр был побужден годами позже написать в своем послании, носящем его имя: «Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Формирование труда в жизни Петра медленно совершалось. Каждое новое переживание с Господом и близкое наблюдение за Христом были эффективны в произведении того понимания ума и воли Бога через Христа Иисуса. Мы не можем сказать, что это были легкие уроки, которые нужно было выучить Симону Петру. Из нашего собственного опыта сегодня мы сознаем, что иногда это медленный процесс, но для сердца, желающего воли Божьей, это формирование будет эффективным. Излишне говорить, что реакция со стороны книжников и фарисеев была понятно враждебной. Они были научены ненавидеть мытарей, собирателей пошлин, и они считали их вне бледной благопристойности. В их тоне был яд, когда они говорили ученикам: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Хотя Писание не называет Симона Петра как одного из учеников, которого спрашивали, но мы можем себе представить, что он был одним из них. И опять ответ Иисуса приводит Петра к сознанию благосклонности его учителя и Господа, так же, как поясняя разумению Петра труд, для которого пришел Христос. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», был ответ Христа. Несомненно, уже там начало развиваться сопротивление провозглашаемой вести Иисуса. Все, что Он делал, все, что Он говорил, внимательно рассматривалось религиозными вождями народа. Христос сознавал это, и Петр приготовлялся к великой степени сопротивления, которое будет уделом Господа, достигая высшей точки в распятии. Аминь.